день. «К вам посетитель», — по телефону сообщал секретарь. «Не сейчас», — нервно ответила она. «Он настаивает, у него полномочия». Оксана посмотрела на Базанова, тот молча отошел в сторону, пропуская в кабинет мужчину с маленьким чемоданчиком. «Слушаю, только коротко». Не ответив, мужчина достал из кармана удостоверение и протянул его. «ФСБ? Руслан Николаевич, мне сейчас некогда с вами разговаривать, завтра». «Настаиваю». «Я вам не подчиняюсь, у нас другое министерство и другие приоритеты». «Тогда я...» «Арестуйте, ну попробуйте, разберись с ним», — сказал Оксана Базанова, вышла из кабинета. Состоялись похороны. Борис понимал, что мертвому уже все равно, но живые еще помнили и верил, что человек живет, пока о нем думает. Все уехали на поминки, так полагается. Борис грустный вернулся домой, зашел в кабинет и, сев за стол, достал новую папку со статьями отца. Чем больше он читал, тем больше появлялось недоверие ко всему электронному, что его окружало: телевизору, компьютеру, телефону, рекламным мигающим щитам. Среди коробок Борис нашел старый проигрыватель с пластинками, настроил его и стал слушать шипящую музыку. «Мы его купили, когда ты только родился», — в кабинет вошла его мать. «Помнишь, как ты слушал бременских музыкантов?» Борис был еще маленьким, но хорошо помнил это время. И пока сказка не закончится, никуда не уходил. А потом появились видеомагнитофоны, дядюшка Скрудж, Аладдин, Чип и Дейл, а еще спасатели. Это все воспоминания его детства. А что сейчас у детей, они даже не вспомнят, что смотрели вчера. «Я не нашел эту пластинку. Ты вырос, и мы ее отдали, кажется, Смирновым». «Жаль. Я сейчас читаю папины статьи, мне кажется, он прав». «Он всегда был прав, поэтому и защитился. Его статьи всегда опубликовали. Мог бы уже стать профессором, но отодвинул на 5 лет защиту, занимался с тобой». «Да». Борис кивнул и вспомнил, как отец вместо того, чтобы сидеть перед телевизором, как это делает большинство родителей, изучал с ним химию и физику. «Сегодня, когда возвращался домой, проходил мимо школы. Вот послушай, что он написал в отчете по проекту 0. Первая стадия заканчивается в сборе информации, куда входят такие параметры, как возраст, пол, национальность, социальный статус, семейное положение, финансовое состояние, наличие других электронных устройств, режим дня, учебное или рабочее заведение, питание, время, отводимое для гигиены и спорта, развлечения, чтения. Всего 536 параметров. Ты это представляешь? Маленькая программа в твоем телефоне все это собирает и передает. А потом начинается вторая стадия анализа, сравнения, корректировки. Мы как подопытные мыши». «Это всегда было. Только раньше делали вручную, и буквально на каждого человека был заведен файл. И в нем могло храниться то, что ты сам уже забыл. Размер твоей первой зарплаты, с кем встречался и что читал, сейчас все проще». «Ну, мам, ты еще не поняла главного. Когда я был у школы, помнишь, как мы бегали, а сейчас они сидели словно воробьи и смотрели в свои экраны. У папы это прописано как 12-й шаг, следующий — смех. Тогда телефоны будут убраны, и они начнут смеяться, словно находятся в цирке». «Не думай об этом. Это все его теории. Он наблюдал и изучал. Хочешь поужинать?» «Не, мам, не хочу». Борис не знал, с кем еще поделиться. Попробовал разговаривать с друзьями, но они отмахнулись, сказав, что это эпоха времени и тут никуда не денешься. Он второй раз перечитал диссертацию отца и взглянул на нее уже под другим углом. Ему не хватало знаний, уж слишком все мудро было написано. Но, как он и предполагал, через неделю ученики у школы стали смеяться. Это было похоже на его детство, когда шутили, рассказывали анекдоты, но сейчас, как считал Борис, виной была Вилма. Он позвонил и договорился о встрече с Оксаной Васильевной. Она выглядела уставшей, но нашла время, чтобы поговорить с ним. «Тебя это волнует?» Он все ей рассказал, свои наблюдения в школе, в магазине и на улице. «Именно про это и писал отец. А может, совпадение? Ты не допускал этого? Вышла новая игра, вот ученики посели на нее. Скоро начнутся каникулы, и они радуются. Разве это не более логично, чем то, что ты говоришь?» «Может и так. Извините, что оторвал вас от работы». «Ты наблюдательный, как твой отец. Это хорошая черта характера. Не думал пойти на программиста?» «Нет, я в этом полный чайник. Со своим компом разобраться не могу, приходится звать друзей. Ну что же, вот тебе мой совет. Продолжай наблюдение и посмотри, как твой отец анализировал, составлял таблицы, графики и... Она посмотрела на его телефон в руке. Ты правильно поступил, что достал кнопочный. Но когда будешь слушать, не используй гарнитуры, обещаешь? А это... Просто обещай. Хорошо. Оксана была рада увидеть сына Евгения и то, что этот юноша смог так быстро разобраться в ситуации, что происходило в городе. Она вчера пришла домой и уже хотела пойти в душ, как позвонила Жанна. «Включите телевизор, местное время, 7-й канал». Так и сделала. Там выступал врач, который был обеспокоен поведением учеников в школе. Он говорил, что тому виной смартфоны, поскольку у кого их не было, вели себя нормально. Интервью было коротким, но это первая ласточка, как предупреждение, что Вилма вырвалась из-под контроля. Отключение нейросети ничего не дало, а даже ухудшило ситуацию. Их отдел связался с партнерами из других городов, они уже заметили отклонение и тоже принялись бороться с последствиями. Оксана тщательно провела внутреннее расследование, но оно ни к чему не привело. Ветров уверял, что больше нет проектов с Вилма, хотя ему нельзя было верить, ведь его работа – врать. Утром, как только она приехала в офис, в ее кабинет вошел Базанов и налил стакан воды. Была вторая операция, возникли осложнения, Соболев скончался. Это был последний человек, не считая самой Оксаны, кто работал над саму. В этот раз молча взяла стакан воды и выпила его до дна. «Тебе надо бежать», — как можно спокойнее сказал Базанов. «И куда? В тайгу забиться и ждать неизбежного? Ты все проверил, что я просил?» «Да, все чисто. По запросам только у нас был доступ к саму. Все шишки падут на нас. Почему ты ее не отключаешь?» «Стоит мне это сделать, как резко возрастает активность на стороне, особенно Китай сходит с ума». «Мы облажались или нас просто поимели?» «Есть третья сторона, но кто и где?» «Ты только вдумайся, это оружие направлено на сознание, кому оно нужно?» «Чистка мозгов перед вторжением. Как там США?» «У них очень мало, всего 3%, думаешь, они приложили руку?» «Я не аналитик, отвечаю только за безопасность данных и людей. У своих дома убрал все телефоны. Думаешь, поможет?» «Правильно сделал. Мы вчера проводили анализ команд по самум и обнаружили в коде множество изменений». «Свои?» «Сомневаюсь. Доступ от комнаты управления только у меня, а через внешний порт нереально. Все заблокировано и даже попытки взлома не было. Такое ощущение, что она сама разрушается». «Твоя самум?» «Верно. Вчера было 1387 сбоев, а сегодня уже почти 2000. Завершал настройки Лапидус Игнатиум, которых уже нет. А не думал, что кто-то хочет, чтобы она была ликвидирована, и поэтому убрали разработчиков?» «Глупости. Достаточно просто нажать на кнопку, а когда мы отключали саму, ее тень продолжила работать. Ты сам же видел?» «Да, верно. Выходит, кто-то сделал дубликат и...» «Это непростая программа, она самообучающаяся. Это так же, как нет двух одинаковых людей, чтобы мыслили одинаково и делали одно и то же. Она, если можно сказать, живая». «Отключи, по крайней мере, ты сделаешь все, что сможешь». «Ветров не дает согласия, он знает больше, чем говорит. Идем, я тебе кое-что покажу». Оксана подошла к стеллажу и достала несколько листов с распечатками. «Это сравнительные таблицы по авариям на дорогах, ими сейчас занимается Раиса. Вот, видишь? За последние 3 месяца на 40% возросли ДТП, и я уверен, что большинство из них во время движения разговаривали по телефону». «Шум?» «Может быть. А можешь выяснить?» «Сделаем». «А это статистика по суициду. Тут вообще катастрофа. 450% увеличение. Я сделал запрос по соседним городам, там статистика мало чем отличается от прошлогодней». «Выходит, только нас задело». «Да нет, по расчетам Евгения все идет по плану, что он изначально прописал. Только свой эксперимент прервал, а вот внешний продолжал работать». «Надеюсь, они не будут друг друга убивать?» «Этого нет в настройках, но даже то, что происходит, уже приводит к смертям». Базанов ушел разбираться с телефонами погибших, а она села и в сотый раз стала сверять показатели. «Кто-то над городом проводит эксперимент, это словно полигон. Если его это устроит, он запустит в рамках страны, а после всего мира. Зачем?» Оксана часто видел репортажи про глобалистов и антиглобалистов. Если одни это миф, то вторые боролись с монополиями. В сети вот уже лет 30 ходит теория о заговоре, что глобалисты хотят сократить население Земли. Для этого они изготавливают плохую пищу, финансово загоняют людей и целые страны в долговые ямы, устраивают войны, а еще эпидемии. Говорят, это их рук дело. Если раньше Оксана относилась к данной информации скептически, то сейчас невольно задумалась над этим. Борис нашел в отца описание живучести программы 0, а потом и ОКО. Он сделал все, как было написано, удалил их, но те сразу появились, словно никуда и не исчезали. Отключив интернет, еще раз попробовал, получилось, но стоило подключиться, как все восстановилось. «Бонни», — произнес Борис, увидев новую программу. «А ты кто такая? Откуда взялась?» Ну и она, как Вилма, не хотела удаляться. Он позвонил Оксане и договорились о встрече. «Что такое Бонни и что она делает?» «Это четвертая модификация программ, что работает самум». Оксане уже доложили, что тест по Бонни прошел успешно, а поскольку был утвержден план испытаний, ее запустили. «Она словно живой вирус, постоянно возрождается. Неужели вы не можете ее удалить?» «А зачем? Тебе мешает?» «Про ее существование ты бы и не знал, если бы не статьи твоего отца». Это была короткая встреча. Оксана убежала. В последнее время было много дел. Вошла в комнату управления самум и, открыв экран, запустила протокол обнуления. Теперь все настройки по программам 0, ОКО, Вилма и Бонни вернулись в исходное состояние. Но поможет ли это? Ведь тень где-то блуждает, а там настройки никому не известны. Может так, рассуждал Оксана, если самум, что стоит у нас как первоисточник, то остальные, копируя ее действия, примут изменения как за команду. А если нет? Борис не пошел домой. Еще недели каникул, он зашел в гости к Артуру и сразу почувствовал, что в доме что-то неладное. «Что произошло?» – шепотом спросил он друга. «Мать разозлилась на Светку, даже вторую неделю не выпускает из рук телефон. На прошлой неделе были контрольные, она получила тройки. А ведь все думали, что закончит год с пятерками. Ты же ее знаешь, она отличница, во второй четверти впервые было две четверки. Тогда мать промолчала, а в третьей уже 6 и одна с натяжкой». Ее вызывали в школу, сказали, что Светка перестала учиться, а тут... Телефон. Да, мать разозлилась и разбила. Светка воет, слышишь? Из-за двери доносился рев, грохот падающих на пол вещей. Может, я с ней поговорю? Бесполезно. Она, кажись, чокнулась. Но если тебе жизнь недорога, рискни. Борис постучался в дверь. Убирайся. Свет, это я, Борька, я войду. Нет. Ему стало не по себе. Этот голос был на грани истерики. Он не послушался и, повернув ручку замка, открыл дверь. Девушка подбежала к открытому окну. Борис понял, что еще шаг, и Светка выпрыгнет. Ее глаза горели, как у разъяренной кошки. Она или нападет на тебя, или покончит жизнь самоубийством. «Смотри, что у меня есть!» Он порылся в кармане и достал отключенный смартфон. Девушка замерла. Ее глаза чуть прищурились, наклонила голову и протянула руку в сторону Бориса. «Дай! Иди ко мне!» «Ты его мне дашь?» — жалобно спросила Света и спустилась с подоконника. «Да, но там зарядки осталось 10%, не больше». «Дай!» — повторила девушка и, подойдя к Борису, улыбнулась. Теперь она была похожа на ту самую Светку, которую он знал всегда. «На 1 час, хорошо?» «Хорошо!» — радостно кивнул головой и, взяв телефон, сел на диван. «Ладно, идем на кухню. Ты это хорошо придумал, а если бы не дал?» — спросил Артур и потянул Бориса из комнаты сестры.